Глава 26. «Думаю, что хозяин этой карты намеренно отметил для себя эти точки», — рассуждал Стоян. «Наверное, хотел посетить их. Вот только черт знает, что там находится». «Эй, Лад, ты меня слушаешь?» На несколько секунд я полностью выпал из реальности. Пропустил мимо ушей все, что говорил Стоян. Отчет системы в данный момент интересовал меня куда больше, чем найденная карта. Хотя и карта теперь приобретает совсем другой смысл. Ей ведь владел человек, у которого тоже была система. Выходит, я не один такой. Были и другие люди, в руках которых находился этот могущественный инструмент. Да, Стоян, я тебя слушаю. У меня есть тебе одна просьба. Я отложил отчет системы. Пока у нас есть свободное время, нужно воспользоваться этой ситуацией и поручить нашему мастеру на все руки важную задачу. Можешь перерисовать эту карту, чтобы она совпадала по масштабу с нашей? — Ну ты придумал, Лад, — усмехнулся Стоян. — Уж больно долго возиться придется. И не могу обещать, что получится точная карта. А зачем тебе это? — Долго объяснять. Она может здорово пригодиться нам при планировании дальнейших маршрутов, но... Я решил взять Стояна на слабо. — Если ты не сможешь, лучше не утруждай себя лишний раз. Я уже собрался забрать карту, но ладонь моего соратника с грохотом упала на стол. «В смысле не смогу? Эй!» — взъерепенился Стоян. «Ишь, чего удумал сказануть? Давай сюда свою карту. Покумекаю, пока время есть. Что-нибудь да получится». «Спасибо, Стоян. Знал, что могу на тебя положиться», — улыбнулся я. Что Стоян, что Новик очень легко поддаются на провокации. «С остальными такой номер не пройдет». Явола тоже очень вспыльчивый, но на такой простой прием ни за что не купится. Стоян забрал мою карту и ушел в свою палатку, а я целиком погрузился в себя. Уже начинает темнеть. Самое время изучить данные, которые подготовила для меня система, а затем поднять новый уровень. До 11-го я шел очень долго. Посмотрим, чем меня порадует второй десяток уровней. Но перед этим... Найденное тело принадлежало другому владельцу системы. Информация об анализе останков добавлена в архив системы. Я мысленно отдал приказ показать мне результаты анализа, а затем приступил к чтению. Имя. Урош, сын Дягеля. Возраст на момент смерти 27 лет. Приблизительное время с момента смерти 20 лет. Являлся носителем системы 13 лет. Причина смерти – остановка сердца. Магический класс системы – целитель. Интересно. Правда, на большую часть моих вопросов это никак не отвечает. Кем был Урош? Тем, от кого я получил систему, или же одним из многих людей, которые обладают этим инструментом? До сих пор не знаю, сколько на самом деле существует таких же пользователей, как я. Возможно, система передается от одного человека к другому, как олимпийский факел. Если это так, то как же интересно, находясь на таком расстоянии, он смог передать мне эту силу. Тем более Урош уже был мертв в тот момент, когда я попал в этот мир. Проклятие. И ведь я знаю одного человека, который может дать ответы на мои вопросы. Тис. Сумасшедший друид, который освободился из древесного плена в поселениях западного леса. Он сразу понял, что у меня есть система. Правда, назвал ее иначе. Кроме того, этот ублюдок даже смог получить мне частичный доступ. Именно поэтому я не мог вылечить свою аневризму до тех пор, пока друиды не отвлекли. Он обещал, что расскажет мне правду о системе. Но только в том случае, если я ему помогу. Разумеется, мне жутко хотелось получить эту информацию, но на его условия соглашаться было нельзя. Боюсь представить, что бы случилось, если бы я вдруг перешел на его сторону. Но если мы встретимся еще раз, я попробую вытрясти из него знания, которые он утаил. Правда, если он смог восстановить хотя бы часть своего былого могущества, справиться с этим человеком будет, ой, как непросто. Выходит, пока встретиться с Тисом возможности у меня нет, можно попробовать покопать информацию об Уроше. Да, он погиб целых 20 лет назад, но в тот момент он был молод. У него могла остаться семья или друзья, может быть, даже родители. Возможно, через них я смогу что-то узнать, а заодно и верну часть его личных вещей. Все же любопытно, что мог искать владелец системы в разных частях мира. Пять красных точек на карте не дают мне покоя. И ведь одна из них как раз указывает на пещеру, где мы нашли тело Уроша. Что же он там искал? Стоп, так очевидно же! Я просунул руку в свою сумку и достал оттуда фиолетовый камень. Тот самый магический кристалл, что торчал во лбу Банши. Может быть, именно за ним Урош и охотился? Если парень даже жизнью своей пожертвовал, чтобы заполучить этот камень, значит, он действительно очень ценен. Идет анализ состава. Материал неизвестен. Внутри обнаружен источник психической энергии. Это я уже и без системы знаю. Еще бы разобраться, могу ли я сам им пользоваться. Но тестировать неизвестный артефакт на соратниках я не стану. Подожду более удобного случая. Может, подвернется возможность испробовать его на каком-нибудь монстре. Когда на улице стемнело, я совершил еще один обход по лагерю. Убедился, что жизни раненых ничего не угрожает, и только после этого отправился медитировать. Получен уровень 11. Витальность 530 из 530. Мана 370 из 370. Уровень 11. Прогресс опыта 400 из 7500. На этом уровне предоставляется выбор из двух навыков. Ветка убийцы. Навык костяной щит. Дает возможность вырастить под кожей ряд дополнительных костных пластин для защиты жизненно важных органов в бою. Полезная функция, но звучит, честно говоря, так себе. Взращивание таких пластин должно быть крайне болезненной процедурой, а витальность у меня и так больше, чем у любого воина. Ветка целителя. Навык регенеративный сон. Дает возможность погрузить цель в целительный сон. За 8 часов могут излечиться переломы, глубокие раны, повреждения внутренних органов. Возможно, выведение ядов и лечение острых заболеваний. Внимание! Прерывание регенеративного сна невозможно без вреда для спящего. А вот это именно то, что нам нужно. Возможно, именно эта способность позволит сохранить жизнь Валибору. Правда, маны много расходуют. Аж 120 единиц. Но оно определенно того стоит. Я выбрал регенеративный сон. И медитация тут же прервалась. Кто-то тряс меня за плечи. «Лад! Лад, проснись!» — кричала Астра. «А?» — вздрогнул я. «Что происходит?» Заметив блеск ужаса в глазах девушки, я сразу же понял, что приключилась беда. Снаружи слышался шум. Люди носились по лагерю. Похоже, кроме меня уже никто не спал. Проклятие. Хорошо, что Астра про меня вспомнила. Я ведь не могу выйти из медитации без внешнего стимула до ее завершения. «Сюда кто-то идет», — поспешно объяснила она. «Дьявол тебя ждет, скорее!» «Кто идет и откуда?» — хватаясь за оружие, спросил я. «Из Комновицы?» «Не знаю, кто это, но эти люди приближаются с другой стороны», — объяснила девушка. «Сейчас сам все увидишь». Я выбежал из палатки. Было уже давно за полночь. Однако, кроме наших факелов, сотни метров от нас виднелись и другие источники света. И топот десятков, если не сотен ног. «Это армия, Влад». Всматриваясь вдаль, прошептал Явол. «Армия княжества Арадон. Я вижу их флаги». Я напряг диагностический взгляд. Потянулся им вдаль, чтобы оценить, сколько человек приближается к нашему лагерю. В радиусе 2 километра насчитывается 254 человека. И у одного из них крайне знакомая аура. Это круг. «Похоже, княжество идет с войной на Комновице», — заключил Явол. «И мы, сука, стоим у них на пути».